Глава 29. Река Даль-Эльвин. Пятница, 29 апреля. В этот день Нильсу Хольгерсону удалось увидеть южную Даль-Карлию. Дикие гуси летели над огромными рудниками поселка Гренгесберг, над большими заводами у городка Лудвика, над железоделательным заводом Ульфсхюттан, над старой заброшенной фабрикой в поселке Грэндсхаммер, к равнинам возле селения Стура-Туна и к реке Даль-Эльвин. В начале пути, когда мальчик видел множество фабричных и заводских труб, поднимающихся над горными кряжами, ему казалось, что он снова летит над Вестманландом. Но он увидел и кое-что новое. Это была большая река, первая настоящая река, встретившаяся на пути Нильса. И он только диву давался, глядя, как катится широкий и могучий поток, пересекая всю Даль-Карлию. Когда дикие гуси добрались до плавучего моста у селения Турсанг, они повернули и полетели на северо-запад вдоль реки. Мальчик сидел, глядя вниз, на почти сплошь застроенные берега. У рабочих поселков Думнарвет и Кварнсведен он увидел большие водопады, которые давали жизнь бумажной фабрике и большим заводам. Он смотрел на реку и видел мирно покоившиеся там плавучие мосты из бревенчатых плотов, паромы, ходившие от одного берега реки к другому, множество бревен, которые неслись по реке, железные дороги, которые тянулись по ее берегам или пересекали ее. И тут только мальчик начал понимать, какая это полноводная и удивительная река. Даль-Эльвин делала крутой поворот на север. В излучине ее было пустынно и безлюдно. Дикие гуси опустились на землю пощипать травку на лугу. Мальчик тотчас сбежал вниз по высокому берегу поглядеть на реку, которая текла внизу. Рядом с рекой проходила проселочная дорога, и путники переправлялись тут на пароме. Для мальчика это было в диковинку. Им очень хотелось посмотреть, как люди переезжают на другой берег, но, почувствовав внезапно страшную усталость, он решил немного поспать. «Ведь нынче ночью я почти не сомкнул глаз», — подумал он, заползая на густо заросший бугорок. Укрывшись поплотнее травой и соломинками, он заснул. Разбудили Нильса человеческие голоса. Он открыл глаза и увидел двух путников. Они сидели на бугорке в ожидании парома, который задерживали большие льдины, и говорили о том, как трудно им сладить с этой рекой. «Неужто нынче будет такое же наводнение, как в прошлом году?» — спросил один крестьянин. «Тогда река поднялась вровень с телефонными столбами и унесла с собой наш плавучий мост из плотов. Ну, а в прошлом году вода не причинила большего вреда округе», — сказал второй. «А вот в позапрошлом снесла у меня сарай, битком набитый сеном». «Никогда не забуду ночь, когда вода пошла на приступ большого моста у Думнарвета», — вставил железнодорожный рабочий. «Никто тогда на заводе глаз не сомкнул». «Да, в самом деле, река все разрушает на своем пути», — сказал высокий статный малый. «Однако, когда я слышу, как вы ее поносите, мне вспоминается наш приходской пастор. Были как-то у него в усадьбе гости. Сидели они и жаловались на реку точь-точь, как вы. А пастор вдруг взволновался и стал рассказывать одну историю. Когда же он кончил, не нашлось никого, кто сказал бы хоть одно дурное слово про реку Даль-Эльвин. Будь вы там, и с вами случилось бы то же самое. Когда путники, ожидавшие парома, услыхали эти слова, им тоже захотелось узнать, что рассказал о реке пастор. И тогда крестьянин поведал им историю реки так, как она ему запомнилась. У самой норвежской границы среди скал приютилось горное озерцо. Из него вытекала речка бурливая и непокорная. Хоть была она невелика, прозвали ту речку Стурон, что значит «большая река». И в самом деле похоже было, что предстоит ей большое плавание. Вот вышла речка из озерца и стала оглядываться, куда бы направить свой бег. Но зрелище, которое ей представилось, было не из веселых. Справа, слева, да и прямо перед ней ничего, кроме поросших лесом горных кряжей и нагромождений горных скал с высокими горными вершинами. Кинула Стурон взгляд на запад. Там высилась гора Лонгфьеллет с вершинами Юправстьотен, Барфрехогна и Стурветесхогна. Посмотрела речка на север. Там поднимались горы Несфьель, на востоке вздымалась вершина Нипфьеллет, а на юге — Стедьян. Стала тут речка раздумывать, не повернуть ли ей лучше назад, к озерцу, но все-таки решила попытаться пробиться к морю. И вот двинулась она в путь. Каждому понятно, как трудно было речке прокладывать русло. То лес вставал перед ней, то горы, то разные другие преграды. Чтобы продвигаться вперед, ей приходилось с корнем вырывать одну сосну за другой. Весной, лишь только наступало половодье, речка становилась могущественной и сильной. Она наполнялась талым снегом из еловых лесов. Горные же потоки приносили ей воду с гор. А речка только этого и ждала. Со страшной силой бежала она вперед, увлекая за собой камни, землю и прорывая себе путь среди песчаных холмов. По осени речка, разбухшая от осенних дождей, трудилась с такой же силой. В один прекрасный день, когда Стурон по обыкновению прокладывала себе путь вперед, услыхала она справа в дремучей лесной чаще шум и журчанье воды. Прислушалась речка повнимательней и даже чуть приостановила свой бег. «Кто бы это мог быть?» — спросила она. Лес, стеной стоявший вокруг, не мог не посмеяться над ней. «Ты, наверное, думаешь, что ты одна на свете. А вот и нет. Шум, который ты слышишь, — это шум речки Грёвильон, вытекающий из озера Грёвильшён. Она только-только прорыла себе путь через красивую долину и прибежит к морю, наверное, вместе с тобой». Но Стурон была река норовистая, спесивая, и на слова леса даже и внимания не обратила. «Ну и бедняжка эта Грёвильон не может одна справиться», — молвила она. «Скажи-ка ей, что речка Стурон из озера Воншон уже на пути к морю. Она позаботится и о Грёвильон, поможет ей добраться туда, если она захочет сопровождать Стурон». «Ты хоть и мала, однако же хвастлива», — молвил лес. «Я передам твой привет. Правда, не думаю, что Грёвильон он придется по душе». Но на другой день лес передал привет от речки Грёвильон и сказал, что той пришлось трудно, и она рада любой помощи, что она, как только сможет, соединиться с речкой Стурон. Ну, после этого Стурон, само собой, помчалась еще быстрее и забежала так далеко, что оказалась у красивого узкого озера, в котором отражались горные вершины Индребергет и Стедьян. «Это еще что такое?» — застыв от изумления, спросила Стурон. «Неужели я мчалась вперед, как бешеная, чтобы снова вернуться к озеру Воншон?» Но лес, который в те времена рос повсюду, ответил: «Вовсе нет, ты не у озера Воншон, это озеро Индришон. Оно наполнилось водами реки Сёрльвен. Вот это настоящая река. Сейчас она как раз кончила заливать озеро и занята тем, что пытается выйти из его берегов. Услыхав эти слова, Стурон тотчас сказала лесу: «Ты, растущий повсюду, можешь передать речке Сёрльвен, что сюда явилась речка Стурон из озера Воншон. Если Сёрльвен позволит мне пройти через озеро Индришон, я возьму ее с собой в море. Ей не придется больше печалиться о том, как она туда попадет. Об этом позабочусь я». «Я могу передать твои слова», — молвил лес. «Только не думаю, чтобы речка Сёрльвен пошла с тобой на уговор, ведь она не менее могуча, чем ты». Но на другой день лес ответил ей, что Сёрльвен утомилась прокладывать себе дорогу в одиночестве и с радостью соединиться со Стурон. Прошла тогда речка Стурон через озеро и начала, как и прежде, единоборствовать с лесом и скалами. Много ли, мало ли прошло времени, а оказалась однажды речка в долине меж горами. Крепко-накрепко закрыли эту долину стены гор, и не было речки оттуда пути. Стурон бурлила от злости, но не могла двинуться дальше. Услыхав ее яростный шум, лес спросил: «Что, и тебе пришел конец?» «Вовсе нет», — ответила Стурон. «Просто я занята великими делами. Намереваюсь наполнить своими водами озеро точь-в-точь, как речка Сёрльвен». И стала она заливать своими водами озеро Сёрнашон, и работа эта заняла у нее все лето. Однако по мере того, как вода в озере прибывала, Стурон и сама поднималась все выше и выше, и, наконец, отыскав себе выход, прорвалась из ущелья к югу, счастливо избежав опасности. Однажды услыхала речка слева от себя могучий рев воды, какого ей никогда прежде слышать не приходилось, и она тотчас же спросила, что это значит. У леса, как всегда, ответ был наготове. «Это речка Фьетельвен», — молвил он. «Слышишь, как она шумит, бурлит и кипит, прокладывая себе путь к морю? Если ты подойдешь так близко к речке Фьетельвен, что слова твои заглушат ее шум, и она тебя услышит, — сказала Стурон, — передай ей привет, да скажи этой жалкой речушке, что речка Стурон из озера Воншон поможет ей добраться до моря. Но за это она должна взять мое имя и течь по моему руслу». «Вряд ли Фьетельвен откажется от того, чтобы одной добежать к морю», — сказал лес. Но на другой день ему пришлось признать, что и Фьетельвен устала прорывать себе путь и готова соединиться с речкой Стурон. А та все двигалась и двигалась вперед. Но все-таки Стурон не была еще так велика, как можно было бы ожидать, зная, сколько у нее помощников. Зато она была страшно спесива и самоуверенна. Стремительным потоком, со страшным грохотом неслась она вперед, перебирая к рукам все, что струилось и журчало, будь то даже всего-навсего весенний ручеек. Однажды Стурон услыхала, как далеко-далеко на западе шумит какая-то река. И когда она спросила лес о ней, тот ответил, что это речка Фулуэльф, которая берет свое начало в горах Фулуфьель, и уже успела прорыть себе длинное и широкое русло. Узнав про это, Стурон и ей послала свой обычный привет, а лес, как всегда, взялся передать его. На другой день он вернулся с ответом от речки Фулуэльф. «Передай речке Стурон, — сказала Фулуэльф, — никаких помощников мне не надо. Это мне скорее пристало бы передавать такие приветы, а не речке Стурон. Разве может она сравниться со мной в могуществе? И уж к морю-то я приду первая». А у Стурон уже и ответ наготове. «Немедленно передай речке Фулуэльф, — закричала она лесу. «Я вызываю ее на единоборство. Пусть бежит со мной на перегонки и докажет, что она более могущественна, чем я. Победительницей станет та, что первой придет к морю». Услыхав эти слова, Фулуэльф тут же ответила: «Ссориться со Стурен мне ни к чему. Мне больше по душе спокойно течь своим путем. Однако было бы трусостью с моей стороны не вступить в единоборство, ведь горы Фулуфьель, я уверена, помогут мне, питая своими родниками». Так и началось единоборство двух потоков. С еще большим шумом и много быстрее, чем прежде, помчались они вперед, не ведая покоя ни летом, ни зимой. Трудно пришлось Стурен. Казалось, что она вот-вот раскается в своем безрассудстве, ведь она наткнулась на почти непреодолимое препятствие. Огромная гора преградила ей путь. Пробиться сквозь нее можно было лишь через узкую расселину. Речка сжалась и, бурно пенясь, рванулась вперед. Однако ей пришлось еще долгие годы точить и долбить камни, прежде чем удалось раздвинуть узкую расселину в маломальски сносное русло. И все это время Стурен не реже, чем раз в полгода спрашивала, как поживает Фулуэльф. — «Лучше быть не может, — отвечал лес. — Теперь она соединилась с речкой Йоральвен, которую питают воды с норвежских гор». В другой раз, когда она спросила про Фулуэльф, лес ответил: «О ней тебе печалиться не надо. Совсем недавно она вобрала в себя воды озера Хормудшон». А Стурен и сама собиралась завладеть озером Хормудшон. Услыхав, что оно отошло к Фулуэльф, она страшно разъярилась, прорвалась, наконец, сквозь тесное ущелье Трэнсглет и выскочила оттуда, дикая и бурливая, унося с собой много больше деревьев и земли, чем обычно. Стояла весна, и воды реки затопили всю округу между горами Хьючбергет и Весабергет, и прежде чем успокоиться, речка вырыла ту долину, которая зовется Эльфдален. — Любопытно, что скажет об этом Фулуэльф? — спросила у леса Стурен. А Фулуэльф вырыла тем временем долины, где селения Трансранд и Лима. Затем, успокоившись, надолго застыла у горы Лимет, раздумывая, как бы найти обходной путь, потому что не смела броситься вниз под кручу. Но, услыхав, что Стурен прорвалась сквозь ущелье Трэнсглет и вырыла долину Эльфдален, она сказала: «Будь что будет, спокойно стоять на месте я больше не стану», и бросилась, очертя голову, в водопад Лимитсфорсен. Хоть и был он высок, как гора, Фулуэльф, цела и невредима, спустилась вниз и давай без устали трудиться. Речка вырыла долины Малунг и Ерна. Потом уговорила речку Ванон соединиться с нею, хотя та была длиною не менее 10 миль, и разлилась по всей большой долине озера Виньян. Однако порой речке Фулуэльф чудилось, будто она слышит ужасный шум. «Мне все кажется, что Стурен кидается в море», — говорила она. «Ну нет», — отвечал ей лес, — «ты и вправду слышишь шум речки Стурен, но она еще не добралась до моря. Она вобрала в себя воды озер Скатунген и Урсашон и теперь возомнила о себе, что может залить своими водами всю долину озера Сильян». Радость невести для речки Фулуэльф быть не могло. Если Стурен достигла глубокой долины озера Сильян, она обязательно окажется в заперти, в плену, и она, Фулуэльф, наверняка прибежит к морю раньше. Рассудив так, Фулуэльф стала медленней и спокойней двигаться вперед. Самую трудную работу она проделывала весной, широко разливаясь и затопляя леса и песчаные холмы. И где бы она ни проходила, после нее оставались размытые и выкорчеванные долины. Так и текла она от селения к селению, от прихода к приходу, от Ерны к Носу, а от Носа к Флуде, откуда направилась в Гагнев. Местность здесь была совсем ровная, горы отступили назад, и Фулуэльф стала до того легко пробиваться вперед, что она совсем перестала торопиться и начала, словно юный ручеек, игриво извиваться, образуя мелкие бухточки. Но если Фулуэльф забыла про речку Стурн, то та не забыла про Фулуэльф. Каждый день трудилась она, стремясь затопить своими водами долину озера Сильян, вырваться из нее и продолжить свой бег. А долина простиралась перед ней, словно огромная бездонная чаша, и, казалось, никак не могла наполниться до краев. Стурн порой думала, что ей придется залить даже гору Есунданбергет, чтобы выбраться из темницы. Она пыталась вырваться на волю у города Ретвик, но путь ей преградила гора Лердальсбергет. В конце концов речка все же прорвалась внизу у Лександа. «Не говори речке, Фулуэльф, о том, что я вышла на волю», — попросила Стурн. И лес обещал молчать. Захватив с собой мимоходом и озеро Иншон, горделивая и могучая Стурн понесла свои воды через Гагнев. Едва Стурн успела объявиться в Гагнефе, неподалеку от Мьёльгена, как увидала какую-то широкую реку. Величественно катила она свои светлые сверкающие воды и с необыкновенной легкостью, словно играючи, раздвигала на своем пути леса и песчаные холмы. — Как называется этот дивный поток? — спросила Стурн. Но случилось так, что Фулуэльф, а то была она, задала подобный же вопрос. — Как называется этот горделивый и могучий поток, который течет с севера? Вот уж не думала увидеть такую сильную и величественную реку. И тогда лес громко-прегромко, чтобы обе реки услыхали его, сказал: — Раз уж вы обе, Стурн и Фуэльф, обронили доброе слово друг о друге, вы не станете больше единоборствовать, а соединитесь и вместе попытаетесь проложить путь к морю. Видимо, слова его пришлись по душе обеим рекам. Однако перед ними встало еще одно совсем непредвиденное препятствие. Ни одна не пожелала отказаться от своего имени и назваться именем другой. Это было выше их сил. Они, может, так и не пришли бы к согласию, если бы лес не предложил каждой из них отказаться от своего имени и взять третье, совсем новое имя. На том речки и сошлись, позвав крестные отцы лес, и тот решил так: пусть река Стурн называется Эстра даль Эльвин, что значит «восточная», а река Фулуэльф наречется Вестра даль Эльвин, что значит «западная». Когда же реки, наконец, сольются, пусть зовутся просто-напросто Даль-Эльвин. И теперь, соединившись, оба эти потока помчались вперед силой, которой никто не мог противостоять. Они выровняли землю в Стуратуне так, что она стала гладкой, словно двор усадьбы. Ни на минуту, не приостанавливая свой бег, промчались реки вниз через пороги у Кварнсведена и Думнарвета, а приблизившись к озеру Рун, они вобрали в себя его воды, вынудив и все окрестные потоки слиться с ними. Потом они отправились на восток к морю, широко разливаясь по равнинам и образуя бесчисленные озера. Добрую память оставили они о себе у завода Сёдерсфорс и у селения Эльфкарлебю, а потом, наконец, добрались и к морю. И когда они уже собрались ринуться в море, вспомнились рекам и долгое их единоборство, и все злоключения, что выпали им на долю. Устав и состарившись, они только диву давались, почему в юности их так увлекали борьба и соперничество. И задумались реки, была ли во всем этом хоть какая-нибудь польза? Ответа на свой вопрос они так и не получили, потому что лес остался далеко позади на высоком берегу, а сами они не могли вернуться обратно по своему руслу и увидеть, как туда, где они прокладывали дорогу, пришли люди, увидеть, какие селения поднялись вдоль озер на пути реки Эстра-даль-Эльвель и в долинах реки Вестра-даль-Эльвин. Они так и не узнали, что все это произошло только в тех краях, где они промчались в могучем своем единоборстве. В остальной же округе и до сих пор ничего нет, кроме безлюдных лесов да гор».